94 лет, мои дядюшка и тетушка. Вы просто не поверите. Пока не увижу их, не поверю, — сказал я. Себастьян рассмеялся. Смех его был не очень веселым. Он посмотрел на свой опустевший стакан из-под V8 и поставил его на стеклянный столик. «Лоуренс рассказал вам о моей проблеме?» — спросил он, глядя на меня немигающими серо-голубыми искренними глазами. «Ваша жена ушла, и вы хотите найти ее. Это все, что я знаю». Лоуренс Уэринг был адвокатом по гражданским делам, гонялся за несчастными случаями, возбуждал иски по фактам нанесения телесных повреждений и был очень доволен своей жизнью. Заработанные деньги обеспечили ему красавицу-жену, офис с кожаными креслами и дом с четырьмя спальнями на набережной Лонгбоут. Если бы я знал, какой именно дом, я мог бы разглядеть его с балкона, где мы сейчас стояли с Себастьяном. «Мою жену зовут Мелани», — сказал он, беря в руки папку, лежавшую рядом с пустым стаканом, и протягивая ее мне. «Она намного моложе меня. Ей 36. Но я думаю, что она любит, что она любила меня. Я был слишком честолюбив и верил в это. И некоторое время это казалось правдой. И вот однажды, если быть точным, 4 дня назад она...» Он посмотрел по сторонам, как будто она могла возникнуть из воздуха. «Исчезла. Я пришел домой и увидел, что ее нет. Одежды и драгоценностей тоже. Ничего. Никакой записки. Это случилось в четверг. Я надеялся, что она позвонит сама, или, может быть, ее похититель, но...» «Полиция?» — спросил я, держа перед собой неоткрытую папку. Он покачал головой. «Я не хотел бы пока объявлять об этом», — сказал он. «Очень вероятно, что жена оставила меня ради... Возможно, она не желает, чтобы ее нашли». Я открыл папку. В ней было описание пропавших украшений, список кредитных карточек и имена, адреса и телефоны 2 человек. Дальше следовала аккуратно отпечатанная страничка с биографией Мелании Себастьян. Пока я пробегал ее глазами, Себастьян смотрел на меня, отхлебывая маленькими глотками из стакана, снова наполненного V8. Мелани Леннелл Себастьян была уроженкой Огдена, штат Юта. Окончила факультет социологии Университета Флориды и переехала со своими родителями, ныне покойными, в Сарасоту. Здесь работала в католической организации, помогавшей неблагополучным семьям, пока не вышла замуж за Себастьяна несколько лет назад.